Я им не мешала, но иногда меня немножко бронили за то, что я не принимала достаточного участия в этой приятной забаве, которая охотно продолжалась с 10 часов до полуночи или до часу. Чеглаковы ужасом, который они внушали, вызвали странное явление. Все единодушно соединились против них, так как всякий боялся за себя. Все их ненавидели, очень мало кто им содействовал, и еще менее исполнял то, что они приказывали, хотя говорили они всегда от имени императрицы. Наш переезд в Летний дворец был ознаменован удалением графа Петра Девьера и Александра Вильбуа. Первый получил место бригадира, второй — полковника в армии. Кажется, действительной причиной этого удаления было то, что мы с великим князем говорили с ними больше, чем с другими, а так как они были заподозрены в преданности великому князю и мне, жестокое преступление, которое никогда не прощалось. В то время приехал в Петербург Вольфенштерна, шведский посол. Это был красивейший, с ног до головы мужчина, какого только можно было встретить. Все, и в особенности женщины, были в восторге от его наружности и совсем невинно. За столом, слыша ему похвалы, я его также похвалила. Мне вменили преступление, что я его похвалил. Мне все же кажется, что не следовало бы бронить молодых женщин за случайно брошенные слова, и что это верный способ остановить на ком-нибудь их внимание. И даже, быть может, внушить им опасения, что придают больше значения, чем следует, каким-нибудь нескромным замечаниям. Очень опасно помогать развитию неопределенных чувств, зародышем которых всякий человек появляется на свете. Из Летнего дворца мы переехали в Петергоф. Великий князь не смел больше составлять полки своих приближенных. В Петергофе он забавлялся, обучая меня военным упражнениям. Благодаря его заботам я до сих пор умею исполнять все оружейные приемы с точностью самого опытного гренадера. Он также ставил меня на караул с мушкетом на плече по целым часам у двери, которая находилась между моей и его комнатой. Когда мне позволялось покинуть свой пост, я читала. Вкус к романам у меня проходил. Случайно попали мне в руки письма госпожи де Севинье, они меня очень развлекли. Проглотивши их, я стала читать произведения Вольтера и не могла от них оторваться. Кончив это чтение, я стала искать что-нибудь подходящее, но не находя ничего подобного, я пока читала все, что попадало под руки, и про меня можно было тогда сказать, что я никогда не бывала без книги и никогда без горя, но всегда без развлечений. Мое от природы веселое настроение, тем не менее, не страдало от этого положения. Надежда или виды не на небесный венец, но именно на венец земной, поддерживали во мне дух и мужество. В Петергофе отпраздновали Петров день. Дан был бал в зале маленького Петровского дворца Монплезира, который велел построить Петр Великий. А ужинать должны были на открытом воздухе вокруг фонтана в маленьком саду Монплезира. Столы были уже поставлены и даже накрыты, когда сильный дождь расстроил это празднество. Столы и кушанья унесли в обе низкие галереи Монплезира и сели ужинать за эти столы, причем скатерти и салфетки были пропитаны водой, также соуса и жаркие плавали в воде. Приблизительно то же случилось в прошедшем году в Ревеле во время пребывания там императрицы. Она велела накрыть большой стол в саду Екатерининталя, где все эстонское дворянство обоего пола должно было иметь честь поужинать с ее величеством и со всем двором. К концу ужина сильный дождь затушил свечи и выгнал нас из-за стола. Из Петергофа мы переехали в Раненбаум. Дом здешний был тогда в довольно разрушенном состоянии, но все же мы его занимали, и даже императрица приехала верхом с нами и с двумя послами австрийским и английским. Первый был тот самый Бретлах, о котором я уже говорила, а второй — милорд Гинфорс. Из него первый с помощью графа Бестужева сделал совершенного пьяницу. Впрочем, это был человек со здравым смыслом, каковы обыкновенно все англичане, хотя все они оригиналы. Этот был шотландец. Ее величество, поужинавши в Ораниенбауме, возвратилось ночевать в Петергоф. Оба посла и граф Бестужев провели ночь в Ораниенбауме, пообедали на следующий день у нас и после полудня отправились в город. Мы оставались в Ораниенбауме дней 10. Великий князь очень занялся собаками, а я бегала с ружьем на плече по лесам и долам. Иногда я давала нести свое ружье пажу, который меня сопровождал. В числе этих последних был тогда Иван Иванович Шувалов. Я вечно его находила в передней с книгой в руке. Я тоже любила читать, и вследствие этого я его заметила. На охоте я иногда с ним разговаривала. Этот юноша показался мне умным и с большим желанием учиться. Я его укрепила в этой склонности, которая была и у меня, и не раз предсказывала ему, что он пробьет себе дорогу, если будет продолжать приобретать знания. Шувалов Иван Иванович, 1727-1797, русский государственный деятель, последний фаворит Елизаветы Петровны, начинает играть роль при дворе уже с 1749 года, будучи разносторонне образованным и просвещенным человеком, покровительство Ломоносова немало сделало для развития науки и культуры в России. Благодаря ему организовались Московский университет 1755, первым куратором которого он был Академия художеств 1757, Казанская гимназия 1758. При университете им заведена типография, газета «Московские ведомости». После воцарения Екатерины II предпочел ехать за границу, где пробыл 14 лет, а вернувшись, сделался обер-камергером и одним из любимых собеседников императрицы. В России его круг общения состоял из наиболее видных литераторов, а за рубежом он поддерживал связь с философами, учеными и писателями, в том числе весьма тесную с Вольтером.